Глава 9. Она выбежала из номера, прихватив все, что было, прижимая к груди какие-то вещи и крепко держа в руках сумку и пакет с ноутбуком. Выбежала из гостиницы и побежала, спотыкаясь, куда глаза глядят. Ничего не видела перед собой от слез. Это же за ней приходили. Вернее, за ними. За Гришей и за ней, как за свидетельницей. Да и убили эту несчастную Жанну, приняв ее за Надю. Со злости, что не нашли Григория. Только сейчас она словно протрезвела. Пришла в себя после всего, что услышала от Григория. Он со своими рассказами о краже денег до сих пор казался ей каким-то несерьезным, странным, непонятным. Точнее, он-то ей рассказал всю правду, но это она, околдованная его взглядами, светлыми волосами и теплыми губами, а еще нежными руками, не чувствовала настоящую опасность. А она вот, здесь, в этом городе, в гостинице, в этих влажных от крови простынях и мертвой девушке Жанне. Боже, что она натворила? Зачем связалась с человеком, которого не знала? Бежала от старика, а попала в лапы настоящего преступника. А может, он убийца и убивает вот так же легко и с улыбкой, вспарывая животы? Мама дорогая! Остановила первую попавшуюся машину. Для этого ей надо было сбросить все сумки и пакеты прямо на обочину дороги. Ее трясло, она слышала даже стук своих зубов. «Мне... пожалуйста, я спешу!» Водитель-старик, увидев ее, сразу затормозил. Улица и без того была пустынна, словно все горожане куда-то попрятались от палящего солнца, и это придавало уверенности, что ее не найдут, что ее хотя бы сейчас никто, кроме этого старика, не видит. «Садитесь, барышня!» Он усмехнулся в свои пожелтевшие от табака усы. «Вам куда?» Все его лицо было изрыто глубокими морщинами, словно его кожу кто-то содрал, смял и продержал в таком виде несколько веков. И откуда только берутся такие чудовищные сравнения? «Хочу комнату снять где-нибудь в частном доме. Не поможете?» «Стараюсь вам помочь. Надо только подумать». Надя села, нагруженная багажом, на заднее сиденье старого «Жигуленка», молясь только об одном — хоть бы этот не оказался бандитом. Проезжая город, она заметила храм из красного кирпича с синими куполами. Быстро перекрестилась. Такого страха она никогда в жизни не испытывала. Разве что перед абортом, когда тряслась на стуле в больничном коридоре в ожидании вызова. Тогда тоже зубы стучали, и сердце колотилось где-то в горле. Проехали мимо довольно-таки красивого центра с круглой площадью и величественным зданием. Потом дорога запетляла по узким улочкам, углубляясь в частный сектор. Показались дома, заборы с палисадниками и большими садами. «Мы куда едем?» — охрипшим голосом спросила Надя. «Да здесь дом один пустует. Мой младший брат поехал в Москву на заработки, а меня попросил за домом присмотреть». «Слава богу, ни кур, ни свиней нет. Ходим с супругой огород поливаем. Огурчики там, помидорчики, капустку. Жалко, если все добро пропадет. Ничего, если без хозяев дом». «Да, конечно, ничего», — отозвалась Надя, подумав, что так даже лучше. Никто не будет вопросов задавать, в вещах копаться в ее отсутствие. Она останется, наконец, совсем одна, и у нее будет возможность все хорошенько обдумать. Как жить дальше? Куда двигаться, пока не пристрелили или не прирезали. В тот момент она даже и не вспомнила про Григория, о том, где и как он ее найдет. Какой Григорий, когда надо просто спасаться? Он-то сбежал, бросил ее. Могли бы и вместе отправиться в Михайловск, ничего страшного бы не случилось. И она чувствовала бы себя, во всяком случае, в большей безопасности. Вот дура! Какая же она доверчивая дура! Знала ведь, что он эти деньги украл. Зачем осталась с ним? Надо было бежать от него и как можно дальше. А она? Что она вообще натворила? Переспала с бандитом. Адвокат. Да может, это его удостоверение было фальшивым. Может, и есть на самом деле в Москве адвокат Григорий Максимов? Да только чего стоит вклеить в удостоверение свою фотографию? Машина, сбавив ход, медленно катила по тихой улочке вдоль домов, пока не остановилась рядом с двухэтажным, обложенным красным кирпичом домом с нарядными новенькими белыми рамами и окошками. «Такой чистенький, красивый», — оценила Надя. За волнообразным забором из штакетника, выкрашенного в бордовый цвет, зеленели заросли припудренных пылью вишневых деревьев, а рядом с самим домом росла высокая береза. «Какой симпатичный дом! И чего это ваш брат отправился за счастьем в Москву?» «Да у него там дочка учится в институте, племянница моя, Валюшка. Она такая несамостоятельная, доверчивая. А матери нет, давно умерла она. Вот и решил Валерка поехать вместе с дочкой, чтобы там присматривать за ней. Чтобы не в общежитии она жила, а на квартире. У нас там родственник один цветами занимается. Вот Валерка и помогает ему. И денежка бежит, и за дочкой присматривает. Они снимают однокомнатную где-то в Кузьминках. Думаю, он все правильно сделал. У нас кто из Красноуфимска в Москву не поедет, так трагедия. Я имею в виду барышень наших. Дурочки ведь, жизни не знают. А Москва, она, знаете ли, зубастая, как акула. Вмиг проглотит и не подавится. Если бы у меня такая ситуация была, я тоже поехал бы с ней. Кто, как не родители, должны помогать своим детям?» Что ж, теперь все понятно. Надю после этого рассказа немного отпустила. «Вас как звать, величать, барышня?» «Светлана», — не моргнув глазом, ответила Надя. «А меня Петр Николаевич Кашин. Очень приятно. Откуда будете, Светлана?» «Из... Можно я не скажу вам, откуда я? Я из-под венца, можно сказать, сбежала. Передумала. Уже и платье купили, и кольца, и ресторан заказали. А я передумала. Не люблю его. Он старый. Очень». «Как скажете. Мне бы комнатку». «А чего комнату-то? Весь дом, почитай, ваш. Живите спокойно. Вода есть, газ, колонка, ванна. Магазин здесь, за углом. Только когда будете выходить, запирайте и ключи с собой берите. У нас тут, правда, спокойно, но все равно, мало ли». «И сколько это удовольствие будет стоить?» «А вы к нам надолго?» «Не знаю». «В месяц 5000 устроит? Почти бесплатно. А деньги я брату буду отправлять. Какая-никакая, копейка. Он когда уезжал, ему и в голову не могло прийти, что кто-то захочет снять дом. Но раз уж такое у вас положение, так почему бы и не впустить вас? Девушка вы, я вижу, положительная. Учитесь где?» «Я пианистка», — сорвалось с языка. «Тоже хорошо. Здесь, кстати, пианино есть. Старая, правда, расстроенная. Но при желании можно чего-нибудь сыграть. Я-то далек от этого. Ничего в клавишах этих не понимаю. Входите, не бойтесь. Собаки нет, я шарика к себе забрал. Кормлю его гранулами. Все, как с Валеркой договаривались». В доме было довольно чисто, но очень душно. Надя первым делом распахнула все окна, впустила в дом воздух. Хоть и теплый, но все равно воздух. Запахло прогретыми солнцем листьями, травой, медом. Старик Кашин показал ей комнаты, ванную, кухню, рассказал, как пользоваться колонкой. Надя протянула ему сразу 5000 рублей одной купюрой. «Вот спасибочки!» — обрадовался он. «Если молоко нужно будет, то у соседки вашей, Галины, две коровы, она продаст. И творог есть, и сметана. А на огороде найдете огурцы там, зелень всякую. Телефон мой запишите, мало ли». Он ушел. Надя проводила его до ворот. Когда машина отъехала, она вернулась в дом, заперлась. Ну вот и все. Теперь она, наконец, одна. Первым порывом было открыть ноутбук, подключить его к интернету и заняться поисками информации об адвокате Григории Максимове. Но сил почему-то не было. Совсем. И руки продолжали дрожать. Надя осмотрела еще раз дом, выбрала себе комнату с широкой кроватью, сорвала розовое шелковое покрывало, постелила чистое белье, то, что нашла в шкафу, аккуратно сложенное стопками, разделась и легла. Вот так. Надо отдохнуть и выработать план действий. Но как только ее голова коснулась мягкой, набитой пухом настоящей деревенской подушки, она мгновенно уснула. Ей ничего не снилось. Проснулась она, когда уже стемнело. Тишину нарушали лишь сверчки да шум листвы за окном. Ночью лето как-то особенно напоминало раннюю осень. но свежесть и прохлада, льющиеся в распахнутые маленькие окна, были приятными, приводили в порядок мысли и чувства. Итак, Надя поднялась на постели и села, обняв руками колени. Первое, что ей нужно будет сделать и от чего как-то ныло сердце, это найти хоть одного знакомого через соцсети и выяснить, возвращены ли ему деньги одним человеком. Вот этот один человек и напрягал. Если, к примеру, какая-нибудь Людмила Захарова ответит ей, что да, деньги ей принес один человек, то тут же посыплются вопросы. Кто такой? Кем тебе приходится? Из чего бы это ему отдавать долги? К тому же все ее знакомые являются знакомыми знакомых. То есть такая густая сеть знакомых, между которыми информация распространяется очень быстро. Наверняка после того незабываемого поминального обеда, на котором умерла бомжиха Наташа, и во время которого Семен объявил о помолвке, весь Михайловск знает о том, кто должен был заплатить ее долги. Как известно и то, что Надя пропала, уехала, исчезла. Страшно было подумать, что испытывает сейчас и сам Семен, ее жених, с которым она так подло, получается, поступила. Нет, все-таки Гриша был прав, что не взял ее с собой. Пожалел, не захотел, чтобы она, оказавшись в декорациях своих каждодневных унижений, снова испытала всю боль, чтобы воспоминания накрыли ее с головой. А теперь что? Ладно, Семен как-нибудь переживет. Он крепкий мужик, пострадает, позлится, а потом станет подыскивать себе новую невесту. Жертву, рабыню, наложницу. Вот жаль только, что у него осталась бабушкина подвеска с рубином. Интересно, продаст он ее или оставит себе? На память. Мысль, все дальше и дальше убегавшая от долгов, завязла в каморке Липкина. А что, если он не злится на нее, а наоборот переживает? Наверняка пришел к ней утром, чтобы поздороваться и поговорить о возвращении долгов, а ее нет. Он обязательно позвонил соседке, и та рассказала ему, что Надя уехала, что даже ключи вот оставила, чтобы та присмотрела за квартирой и прибралась там. Посыплются вопросы. Куда уехала? С кем? Запутавшись, Лариса сообщит ему, что Надя отправилась на море, прийти в себя. Наверняка вспомнит, что Наде одобрили кредит и что она нашла работу, которая позволит ей уладить все свои финансовые дела. А потом, это уж точно, Лариса упрекнет старика в том, что тот решил воспользоваться ее отчаянным положением и буквально заставил ее согласиться на этот брак. Они поссорятся, Семен Михайлович позеленеет от злости, возможно, процедит сквозь зубы, что это не ее соседкиного ума дело, что пусть она занимается своей жизнью и не лезет в чужую. Но может такое случиться, что Лариса Петровна, в душе добрая женщина, пожалеет Семена, пригласит к себе, нальет ему венца, достанет закусок, оставшихся от поминок, и они вместе посидят, поговорят, а может договорятся до чего другого. Вот это развитие событий Надю устроило бы больше всего. Как это ни странно, но время от времени на нее накатывала жалость по отношению к Семену. Кто знает, может, он действительно влюбился в нее и готов был для нее на многое. Ладно, с Семеном все ясно. Вернее, ничего не ясно, но он все переживет, перетерпит. Теперь кредиторы. Да какая им вообще разница, кто им передал деньги? Главное, они напишут расписки, что Надя им больше ничего не должна, и все. Если же это Люся Захарова, хорошая знакомая, мама одного из Надиных учеников, спросит, почему ее телефон не отвечает, Надя скажет, что телефон она потеряла. А еще поблагодарит ее за то, что она так долго ждала свои 50 тысяч рублей. Деньги, которые она одолжила Наде, сразу же, как только та к ней обратилась. Муж Люси – предприниматель. Деньги в семье есть. Но все равно растянуть выплату долга почти на полтора года и не упрекать. Для этого нужно иметь широкую душу и доброе сердце. Вот об этом Надя и напишет ей в своем благодарственном письме. А от себя по-женски добавит, что уехала просто потому, что все достало. Что ей одобрили кредит. Что под него она заняла деньги у одного хорошего человека и теперь решила начать новую жизнь. И попросит ту же Людмилу сообщить всем общим знакомым, что с ней все хорошо, чтобы за нее не волновались. Конечно, будь она иначе воспитана, она могла бы вообще ничего не писать и не объяснять что-то там. Достаточно было выяснить, получили ли ее кредиторы деньги, и все. Но зачем сжигать так резко все мосты? Кто знает, как сложится ее жизнь, ведь она может вернуться в Михайловск, и необходимо сделать все так, чтобы все ее окружение приняло ее обратно в свой круг. То есть поступить так, как и должен поступить порядочный и, что не менее важно, благодарный человек. Ведь все эти люди, которым она задолжала, были добры к ней. Хотя в душе-то, особенно в последнее время, когда уже отчаялись получить обратно свои деньги, просто не могли ее не презирать или не жалеть. Надя устроилась с ноутбуком за круглым столом в большой комнате. Включила свет. Над головой загорелись три рожка золотистого цвета. Стало уютно и не так страшно и одиноко. Окна оставались открытыми, благо там были сетки, не пускавшие мышкару и ночных бабочек, но занавески плотно задернуло. Соседи уже наверняка знают. Кашин не мог их не предупредить, что в доме поселилась жиличка. И хотя дом окружен большими фруктовыми деревьями, все равно за занавесками как-то спокойнее. Она открыла ноутбук, подключила с помощью маленькой флешки модема интернет и сразу же открыла сайт «Одноклассники». Это просто удивительно, как она вспомнила свой пароль и закрепила его на новом компьютере. Сразу же нашла страничку Людмилы Захаровой, написала ей «Привет». Люся откликнулась буквально через пару минут. И посыпались вопросы. «Ты где? Что с тобой случилось? Ты в порядке?» «Какой-то парень принес деньги, и я дала ему расписку. Он кто тебе? Родственник?» И еще много-много вопросов, из которых Надя, быстро сориентировавшись, поняла, что деньги получили и остальные, и что люди в Михайловске взволнованы, не знают, что это за мужчина и так далее. Надя написала всего одну строчку. «Со мной все в порядке. Этот человек мой друг. Я на море. Надо прийти в себя. Нашла работу, решила вопрос с ипотекой и новым кредитом. Всем благодарна. Телефон отключила». Через несколько дней все забудут о ее существовании. У всех своя жизнь, свои заботы. Полученные деньги принесут в семьи спокойствие. Рано или поздно кто-нибудь вспомнит, что видел Григория на поминках. Люди начнут предполагать, что это какой-нибудь Надин родственник или хороший знакомый. И никому в голову не придет, конечно, что они прежде не были знакомы. Ни один здравомыслящий человек не сможет подумать, что за один вечер этот блондин настолько проникся проблемами ничем с виду непримечательной девушки, чтобы отвалить ей сразу кучу денег. Наверняка он племянник Антонины или просто дальний родственник, который так богат, что денег не считает. Могут, конечно, предположить, что вскрылась какая-то семейная тайна, типа бабушкиного наследства или чего другого, но это навряд ли. И уж точно никому в голову не придет, что деньги, которыми Надя расплатилась, краденые. И что еще не так давно они находились в сейфе одного из самых богатых бизнесменов Москвы. А симпатичный блондин – просто мошенник, который в силу полного отсутствия мозгов решил прокрутить эти деньги в компании бедной провинциальной девушки. Зачем ему я? Деньги до сих пор казались ей какими-то нереальными, неправдоподобными, такими, какими они бывают лишь во сне, исчезающими утром при пробуждении. Деньги. Последние месяцы Надя только о них и думала, просто сходила с ума от их нехватки, не знала, где взять, у кого еще одолжить, что продать, чтобы только сохранить квартиру. И вот теперь их у нее море, и она их даже не считала. Там пачки разные, есть даже по 500 евро. То есть в каждой пачке по 50 тысяч евро. Она вернулась за стол, захотела посмотреть в интернете, как выглядит миллион евро пятисотенными купюрами. Экран сразу стал сиреневым от фотографий этих виртуальных миллионов. Не такой уж и большой объем. Получается, что у нее в сумке лежит миллион или даже больше. Девушка вскочила и, обливаясь потом от волнения, открыла свою дорожную сумку. Миллион евро — это всего-то 20 таких пачек. Она решила вытряхнуть все деньги на ковер и пересчитать. Вытряхнула. Просто гора денег. Хоть снимай и выкладывай в интернет. Может, Люсе отправить? Она усмехнулась. Идиотка. Выпал конверт. Тот самый, с ее фотографиями. Она оцепенела. Вспомнила, где Гриша их взял. Сказал, что в почтовом ящике. Но кто их мог туда положить? И почему этот человек не отдал ей их просто в руки? Кто он? Или она? Ладно, проехали. Что в них особенного? Между пачками денег она заметила сложенный в четверо листок. Развернула его. Это было похоже на письмо. Интересно. «Дорогая моя, я должен исчезнуть. Не могу быть рядом. Это слишком опасно для тебя. С деньгами у тебя теперь проблем не будет. Уезжай подальше, чтобы тебя не нашли. Когда все утрясется, я тебя отыщу. Будем держать связь через нашу гостиницу. Люблю тебя. Ты для меня все. Береги свое здоровье. Обнимаю». Надя зажмурилась. Открыла глаза. Письмо по-прежнему было в ее руке. Она расхохоталась. И снова зубы застучали. Что это? Как понимать? Он ее бросил с украденными деньгами. Подставил или действительно решил их ей подарить? Да здесь больше миллиона евро. Стоит ей только попасться полиции, как ее посадят. Надолго. Где же его обещание быть с ней вместе, поехать в Питер? Зачем он это сделал? Может, наоборот, решил сделать ее счастливой или несчастной? Она не знала, как отреагировать на это письмо. Одно поняла. Григорий исчез из ее жизни так же неожиданно, как и появился. Часть своих обещаний он все же сдержал. Уладил ее дела в Михайловске. И исчез. Страшная догадка сделала эту кучу денег бессмысленной. Он действительно болен и скоро умрет, поэтому оставил ей деньги. Он почти труп. А как же румянец во всю щеку, аппетит, веселые глаза? Да он был переполнен радостью. Он любит жизнь или уже любил? Может, он вернулся в клинику, где ему предстоит доживать последние месяцы или дни? И напоследок он решил украсть деньги и подарить первому же попавшемуся на его пути нуждающемуся человеку, ей, Наде. Не перевести в какой-нибудь детский дом, где неизвестно, кто и как будет ими распоряжаться, а конкретному человеку. Она сложила письмо и сунула в конверт, где лежали фотографии. Уложила все деньги в сумку. Подошла к окну. Была половина девятого. Не так поздно, чтобы позвонить в соседние ворота и попросить молока. Она же ничего не ела весь день. А силы ей очень даже понадобятся, чтобы все осмыслить и решить, что делать дальше. Голова шла кругом. Или кружилась от голода, слабости. Надя оделась и вышла из дома. Заперла за собой дверь. В саду пахло розами, травой. И если бы звезды источали запах, она бы подумала, что так свежо и ароматно пахнет именно звездами. Небо просто переливалось алмазной пылью созвездий. Она постояла немного на крыльце, запрокинув голову кверху, разглядывая небесную красоту и думая о том, как же это хорошо иногда оказаться совсем одной, в чужом месте, где тебя никто не знает. Все страхи отступили, и она вдруг поняла, что совершенно свободна, что она может не думать ни о чем и ни о ком, даже о Григории. При этой мысли она, правда, ужаснулась сама себе. А вдруг он вернется? Неужели в такие вот трудные моменты голова совсем отказывается работать, и возникают странные желания? Выпить, к примеру, на ночь глядя парного молока. Или съесть деревенского хлеба. А может, ей просто хочется побыть среди людей, чтобы осознать реальность происходящего, чтобы, увидев соседей, их семью, понять, что все это ей не снится, что молоко настоящее, теплое, и что люди живые, реальные, и с ними можно поговорить. Надя неуверенно зашагала к калитке. Вышла на улицу, прошла немного и остановилась перед воротами соседнего дома. Свет в окнах горел. Она видела силуэты людей за желтыми занавесками. Ущипнула себя. Что она делает в этом странном городе, название которого прежде и не знала? Красноуфимск. Она нашла кнопку звонка и позвонила. И через некоторое время уже стояла во дворике перед дверью, за которой скрылась хозяйка. Отправилась за молоком. Свет из кухонного окна она увидела на подоконнике кастрюлю и кувшин, из чего сделала вывод, что это все же кухня. Освещал клумбу с высокими мальвами. Красными, желтыми, розовыми и белыми. Так красиво и уютно. Как бы и ей хотелось вот так же просто и свободно жить в домике с мальвами. С таким вот белым кувшином на подоконнике. Жить простой жизнью, зная, что тебя ожидает завтра. Хозяйка, полноватая, с рыжими кудряшками женщина в цветном халатике, поверх которого был надет темный в белый горох фартук, вынесла большую корзинку, в которой стояла трехлитровая голубоватого стекла банка с молоком, какие-то свертки и буханка хлеба. «Вот, покушайте. Здесь творог, десяток яиц и немного масла. Ну и хлеб, как вы просили. С вас 500 рублей за все. Корзинку потом вернете». «Спасибо». «Если вопросы какие, пожелания вы только скажите». «Мы часто бываем на базаре. Можете поручить, что нужно, и мы привезем. Мясца там, конфет. А овощи у вас на огороде растут, думаю, Петя вам сказал». «А в Екатеринбург он может отвезти?» «Почему же нет? Смотря в какой день вам нужно. Если Петя занят, то у нас сосед вон перевозками занимается. На Блаблакаре помещает объявление. 400 рублей, и вы в Екатеринбурге». Надя и сама не поняла, как улыбнулась. Может, просто ей было приятно смотреть на эту молодую, еще работящую женщину, пахнущую молоком и творогом. На ее горошистый фартук, на мальвы, что она вырастила на своем чистеньком и уютном дворике. «Спасибо вам. Вот, держите». Она протянула ей деньги. «Такое все аппетитное. Если еще что нужно будет, обращайтесь. Мы гостям рады. У нас, знаете ли, не так часто бывают приезжие. Вы откуда родом?» «Да здесь, неподалеку». Она смутилась, не зная, как себя вести, чтобы не обидеть женщину. «Вас как зовут, я забыла». «Антонина», — сказала соседка. И Надю словно током ударила. Слезы покатились по щекам, как по сигналу. «А у меня мама недавно умерла. Тоже Антониной звали». Зачем-то поделилась она. «Господи, милая моя, прими мои соболезнования». «Ладно, не буду тебе в душу лезть. Вижу, тебе сейчас плохо. Но если что, повторяю, мы рядом, всегда поможем». Она мягко так перешла на «ты», и Надя сразу почувствовала себя девочкой, которую разлучили с мамой. Вся в слезах, она вернулась домой. Да, домой. Теперь, пусть даже на сутки, это был ее дом. Она заперлась на все замки и запоры, достала из корзины молоко, хлеб. Молоко было еще теплым. Налила себе полную кружку и с наслаждением выпила.